Глава 22. Сверху казалось, что до лагеря бежать всего ничего. Но, как всегда, перепады высот внесли свои коррективы на местности. Да и скакать через буераки приходилось больше положенного. То по сыпучим камням, то через многочисленный валежник. Расплывшийся оползень то и дело заваливал деревья вокруг себя. Некоторые из них как будто вообще отказывались гнить. Дров там можно заготовить хоть на целую деревню, чем и воспользовались окраниты, окружив периметр подобием лежачего частокола. Еще не стена, но уже какое-то укрытие. Оттуда по нам даже шмальнули несколько раз в качестве дружественного приветствия, к счастью, никого не зацепив. Как и задумывал Капу, внутри творился форменный бардак, вынуждая светлых рыцарей бестолку рвать глотки в попытках организовать подчиненных. Сопротивление пока что имело лишь очаговый характер, и этим грех не воспользоваться. Я притормозил у очередного валежника, использовав его погрызенный насекомыми ствол в качестве упора. Все-таки после пробежки тяжело целиться. Живая рука так и норовит дрогнуть. Плоть слаба, но все-таки предпочтительнее бездушного металла. До штабелей впереди, навскидку, осталось 30 метров. Вроде бы фигня, только там и засел противник, вынуждая нас прятаться и перебегать от дерева к дереву. Бесполезную чехарду стоило прекращать как можно скорее. Спустя несколько мгновений над сложенными друг на друга бревнами показался приплюснутый металлический шлем. Этакий кухонный половник без ручки. Не самый удобный головной убор, честно говоря. Некоторые любители псевдоисторических игрищ и то в гараже получше сварганят из металлолома и какой-то матери. Но, как известно, трудности закаляют дух. А этих болванок окраинские кузнецы могут наклепать за смену целую гору и кучу в придачу. Ладно, погнали. Короткий выдох, чтобы успокоить колотящееся в груди сердце, и мой болт с громким тринканьем тетивы отправился проверять кустарную поделку на прочность. Часовой не успел еще толком высунуться со своей деревянной бандуриной, как ему прилетело точнёхонько в лоб. На таком расстоянии блочный охотничий арбалет дырявит даже кирасу, если попал под удачным углом. Что уж говорить о железном ведерке. Голову с торчащим древком мотнул назад, и она скрылась за штабелем. Похоже, что навсегда. И пока наш единорожек прилег баиньки, настала пора вновь немного пробежаться. Мимо меня бордовым вихрем пронеслась двойка, подоспевшая первой к укрытию. Правда, работы для мечницы там не нашлось. А дальше я ее не пустил. Еще не хватало гоняться за сбежавшими часовыми в одиночку. За околицей начиналось практически поле, где даже мелкий кустарник не поленились вырубить. Прятаться там совершенно негде. Поэтому выбежавшие на выручку товарищи мокраниты быстро превратились в злые подушечки для булавок. Им бы нормально ростовые щиты, а не пародию на баклер вместо наруча. В ближнем бою такая штука может и выручит, а вот прикрыть хозяина от обстрела ей не под силу. С другой стороны, даже смертельные раны не всегда останавливают человека, если дело не касается головы. А целиться нам приходится преимущественно в тело. Так что нет ничего удивительного в том, что бойцы разом повернули в нашу сторону. Лишь один подстреленный рухнул на землю с твердым намерением не вставать. А вот остальные не собирались давать нам передышку. Расчет, в принципе, верный, ведь арбалет страшен лишь в заряженном состоянии. После выстрела он на несколько секунд превращается в неуклюжую дубинку, а его владелец — в легкую добычу, поэтому оставшаяся на ногах пятерка воинов имела шансы на успех. Правда, часть из них потеряла прыть из-за посторонних предметов в организме. Но здешние люди не чета хлюпким землянам. От какой-то там дырки в брюхе они не умирают, и даже будучи убитыми, не сразу с этим мирятся. Сам видел. Главное — успеть добежать, а там уже совсем другие расклады. Часовые для рукопашной сшибки носили короткие копья, а тех охотники предпочитали короткие клинки, вроде кинжалов. Для почетного харакири не иначе. Когда на тебя несется разъяренный латник с мечом, поневоле занервничаешь. С оружием у рыцарей никаких проблем не наблюдалось. Здоровенные прямые клинки, способные посоперничать с топором. Иногда мастеровые затачивают лишь одну сторону на манер гигантского тесака или фальшиона. И от удара этим тяжелым рубилом не всякая броня спасет. Толку от того, что у тебя целая шкура, если под ней все кости вдребезги. Вот и я думаю, что никакого. Однако доблестные воины света не знали, что судьба злодейка свела их с подлецом и негодяем, которого местная земля с трудом носит. Рыцарский кодекс мне не указ, а святош я предпочитаю видеть исключительно в гробу. Поэтому стоило пыхтящим воинам приблизиться на опасную дистанцию, как все мы дружно вскинули запасные орудия, любезно одолженные у часовых и егерей. Как говорится, от нашего стола вашему. Даже я схватил стальную бандурину, которая при каждом выстреле так и норовила вырваться из рук и отбила всю спину во время перебежек. Взвести агрегат Юта не могла при всем желании. Даже у меня протез поскрипывал весьма протестующе. Страшная штука. Никакой эргономики, только чистая мощь. Ударная сила болта сбила с ног латника, словно в него из ружья засадили. Остальным тоже пришлось несладко, и лишь у пятого вышло добраться до нас относительно невредимым. Всего с одним штырем в плече и вмятиной на керасе от рикошета по касательной. Умник вынырнул из-за спин павших товарищей, но врезаться в наш жиденький строй ему было не суждено. Навстречу последнему герою рванула двойка, без труда поднырнув под взмах меча. Окранит и глазом не успел моргнуть, как лазутчица уже оказалась у него за спиной. Там тоже защищала броня, но уже далеко не везде. Короткий клинок в акидзасе чиркнул под коленом, опрокинув рыцаря наземь, а удар трезубца в подмышку не позволил ему подняться. Прочих, кто еще трепыхался, постигла та же печальная участь, чтоб не мучились. На этом сопротивление полностью себя исчерпало. Мы спокойно перезарядили оружие, включая запасные стволы, однако больше никто в нашу сторону не ломился. Видать, это были последние патрульные, бродившие в нашей стране. Остальные могли обижать черный комплекс по дуге и вовсе не попасться нам на глаза. И какой смысл тогда тут куковать? Звенело лишь в стороне лагеря, куда я и повел нашу застреленную компанию, держась поблизости от деревянных укрытий. Свою задачу мы даже немного перевыполнили, поэтому грех ребятам не помочь. Там вряд ли ждут нашего появления, а риск нарваться на неприятности есть везде. Какой-нибудь залетный егерский отряд мог выскочить из леса в любой момент, и тут уже нам крыть будет нечем. Разве что пытаться отпугнуть врагов плотным обстрелом, и то не факт, что выйдет. Спасибо хоть, что в этот раз со мной никто спорить не стал. Надо так надо. Прогресс налицо. Разгромные победы укрепили боевой дух команды, и даже иголка не так сильно дергалась. Меня самого потряхивало, но больше от нервов. Все-таки налет осы на медведя — это уже не авантюра, больше безумием попахивает, чтобы не сказать хуже. Ну, куснем его за нос раз-другой, а дальше... Однако на окраинах лагеря сомнения начали меня понемногу отпускать. Тут словно безумный комбайн проехал, смяв палатки порой вместе с их обитателями. А уж о тех, кто успел оттуда выбраться, и говорить нечего. Людей очень грубо порубили, несмотря на броню и оружие. Не раз и не два я замечал сломанные клинки, нетрудно догадаться обо что. А их владельцы валялись рядом, выпотрошенные заживо. Некоторые еще дышали непонятно зачем. Да... После такого зрелища в копилке фобий у меня совершенно точно зазвенело пополнение. Как там боязнь роботов правильно называется, хотя уже не важно. Побоища встречались мне и раньше, но там я все-таки чувствовал себя зрителем, а не участником. Да и ревуны действовали слишком прямолинейно, атакуя в лоб. Здесь же прослеживался бездушный расчет. Пустить в галоп стадо животных и в этом бедламе планомерно вырезать защитников одного с другим. При желании я мог бы без труда проследить маршрут старого, но предпочел поспешить на звуки битвы. Тем более, что откуда-то из центра лагеря вскоре раздался трубный рев. «Твою мать, Гаврюша!» Туши зарубленных Гарру тоже периодически встречались среди погрома, но в отличие от них, бычок мог о себе позаботиться в сшибке. Там одних только пластин с центнер, наверное. Вот только неуязвимых существ не бывает. Это и железный краб подтвердит. Спешка чуть не вышла мне боком. Из одного покосившегося шатра на меня внезапно выскочил окранит с шипастой дубинкой в руке. Другая конечность, правда, покоилась на перевязи, да и железо на мужике отсутствовало. Одна лишь стёганка да рубах под ней. Не окажись рядом двойки, добрый молодец до меня точно бы дотянулся. И тут либо получать по темечку, либо врубать электрошокер, чего при посторонних категорически не хотелось. Мечница же стремительно выпадом клинка отправила пациента обратно в свою палатку. Но теперь уже поправка ему не грозила, как и многим другим, что встретились нам по пути. Некоторые уже были калеками, прежде чем пасть от рук беспощадного робота. Остальные расползались кто куда, без брони и всякого желания воевать. Это что получается? Мы на госпиталь напали? Как-то иначе объяснить засилье беспомощных противников у меня не вышло. А вот моральными терзаниями я точно страдать не буду. Только не после того, что видел своими собственными глазами в Возрождении, когда людей сжигали за малейшую провинность. А иногда и просто так, по недобору штрафников. И уж точно милосердием не пахло в порту, где пленных старались не брать, о чем поведал мне спасенный робот по дороге. А тех, кто все-таки сдавался, ждала незавидная участь очередных поленьев для костра во славу Окрана. Так что невинных тут нет. и о гуманности лучше вспомнить как-нибудь потом, когда недобитки не смогут даже пытаться жахнуть нам в спину. Егерей в лагере хватало, но большую их часть успокоил старый. Мое почтение этой безумной косилке. Прочих стрельцов мы отправляли вслед за коллегами, продвигаясь все глубже. Палатки стояли рядами по несколько штук, но в самом центре имелось пустое пространство, где-то станисный корт. Этакая площадь для построений с обязательным кострищем, ориентированным на восток. Именно там еще недавно кипела схватка, судя по многочисленным телам. Но мы и тут опоздали. Гаврюша, которого для простоты все называли Га, распростерся на утоптанной земле, подмяв под собой двух человек. Один сучил ногами, другой лежал тихо. На ногах же оставалось лишь троица рыцарей во главе с настоящим гигантом в сияющих доспехах. Это вовсе не для красного словца. Броня у мордоворота отливала рыжим электрумом и чистым серебром. А на керасе переливались стилизованные языки пламени. Металл отполировали так, что он мог посоперничать с зеркалом. Явно большая шишка среди рыцарей. Во всех смыслах. Правда, вооружен был не мечом, как принято у святош, а здоровенной шестигранной цельнометаллической палицей, чуть пониже нашей юты. На каждом ребре торчали конические выступы, так что, как ни ударь, будет очень больно. Не знаю, как эта громоздкая дура называется, но уверен, что весь она как гриф от штанги. А вот военачальник Акранитов орудовал ею без труда, убивая все дерьмо из старого. Сыскалась на старух проруха. Помятый робот уже валялся на земле, но все еще огрызался, заставляя бойцов отпрыгивать в сторону, чтобы не попасть под удар лезвий. А вот гигант никуда не торопился, раз за разом опуская свое жуткое орудие, будто железнодорожную сваю заколачивал. Еще немного, и мы можем остаться без своей главной боевой единицы. Может, оно и к лучшему, но это как объяснишь остальным? Стоило нам выйти на окраину площадки, как все дружно вскинули самострелы. Дистанция плевая, поэтому даже юта не сильно промахнулась. Двух рыцарей тут же сдуло стальным порывом, а вот гигант в дорогущих доспехах прикрыл голову щитком наруча и устоял. Один болт пробил щиток расписных поножей, второй оставил вмятину чуть ниже язычка пламени на керасе. Твою мать, не пробитие! Вот вам и щегольской доспех! Я невольно скривил губы в оскале, чувствуя отчетливое шевеление волос на затылке. Интуиция редко меня подводит, а тут она разве что не вопила в голос. И дело вовсе не в размере, здесь нечего стесняться. Ребята потянулись к запасному оружию, но тут прямо на нас выскочила взмыленная тройка часовых, не иначе как бежавшая с противоположной стороны стадиона. Как я и опасался. Стрелец с деревянным арбалетом заученно присел на колено, целясь в кого-то из ребят, но тех охотники успели первыми. Сразу два болта вонзились ему в грудь, прикрытую одной лишь кольчужной рубахой. Поддоспешник не в счет, он спасает максимум от укусов местных насекомых. Зато его приятели носили полноценные кирасы с прочим металлоломом. Оттого и запыхались куда сильнее. Однако сейчас им далеко бежать не требовалось. Спустя мгновение над моей головой просвистел меч, вспоров дерюжную ткань палатки за спиной. Жаль, конструкция не деревянная, чтобы клинок там застрял подобно колуну. Хвататься за неповоротливую бандурину не было времени, а охотничий я уже разрядил. Поэтому в ход пошел чоппер. Мой неуклюжий выпад вряд ли мог сильно навредить Акраниту, но хоть заставил его немного отпрянуть. Следом боец попытался содануть меня сапогом с набойками, которым позавидовал бы и рокер, намереваясь опрокинуть меня на спину и добить. Неплохой прием, который наверняка сработал бы на большинстве хиленьких стрелков. Только в рукопашке я соображаю чуть больше, чем в фехтовании, поэтому перехватил ногу протезом и пустил малый ток. «Взбодрись, приятель, а то совсем запыхался». Резиновых носков у Акранита ожидаемо не оказалось, а мокрые от пота портянки вместе с металлом послужили отличными проводниками. Противник заскрипел стиснутыми в судороге зубами, а я без всяких выкидонов ткнул ему сабли прямо под волевой подбородок. Лишь потом, когда острие клинка искупалось в крови, мозг отметил мимоходом, что мне противостоял совсем молодой парнишка. Хорошо, если третий десяток успел разменять. Земной, а не местный, в котором наша нарко переломает копыта. Отчего ему, дураку, дома не сиделось? Масло ушло где-то на четверть, поэтому паренька быстро отпустило. Он рухнул на подкосившуюся ногу и схватился рукой в перчатке за пробитое горло, инстинктивно не пуская кровь на улицу. Кольчужный ворот и верх кирасы уже оросились красным, потихоньку заливая острые язычки святого пламени на груди. Не помог оберег юнцу. Второго взяла на себя двойка, и мучился он несравненно меньше. Один на один против опытнейшего убийцы, за спиной у которой маячили стрелки, расклад явно не в его пользу. Вся надежда на броню, которую почти сразу же пробили удачным попаданием болта. Я даже не понял, кто там постарался. Вроде бы отбились удачно, только наша заминка позволила военачальнику беспрепятственно прошагать почти всю площадь наискосок. Свист размахнувшейся палицы не услышал бы только глухой, так что мы прыснули в стороны, словно испуганные цыплята от волка. Лишь сапог немного замешкался, приникнув к своему рычажному арбалету. В отличие от многих других моделей, у этого взводный механизм не нужно снимать и откладывать в сторону, чтобы нормально прицелиться. Можно сказать, дальний прообраз того, с которым я путешествовал по Синкаану. При этом болт заряжался точно такой же, как и у моего охотничьего самострела. А не зубочистка, опасная лишь для любителей носить тряпки. Старик знал свое дело. Снаряд с металлическим стуком вонзился аккурат в левую сторону кирасы. Только бронированный гигант не обратил на смертельную рану никакого внимания. Пожилого специалиста сдуло будто сухое перышко, отшвырнув к ближайшему шатру. «Твою ж мать! Недаром у меня на душе закружился колючий снежный вихрь, предвещая большую беду. Эти движения — это неукротимая мощь и полное игнорирование боли. Я уже видел однажды и даже дрался с ним». Из горла сам собой вырвался то ли рык, то ли рассерженный клёкот. Вражеский чемпион повернул ко мне голову, посмотрел сквозь крестообразную прорезь на забрале. Тело прошило морозными иголками, словно заглянул в бетонный дот с пулеметом. Таких воспоминаний у меня быть не могло, не иначе, как сработала генетическая память. Мои предки всегда воевали за отчизну против кочевых орд, беспощадных осман или не менее жестоких европейцев. Французы, шведы, немцы, кого к нам только не носило. Про большинство рюменных в основном ходили байки, за исключением одного декабриста и бравого прадеда, который имел награды от имперских до советских. Только папаша решил, что служить ниже его дворянского достоинства, и занялся куда более прибыльным делом. А я вообще вышел случайно и никогда не считал себя частью этого славного древа. Чисто маменькин сынок. Но сейчас будто тысячи крепких мужских ладоней опустилось на мое плечо, пригибая к самой земле невыразимой тяжестью долга перед предками. Стальная чушка пронеслась надо мной, обдав хлестким порывом воздуха. Ублюдок хотел и меня забейсболить, да не вышло. Гортань свело спазмом, но я все равно хрипло вытолкнул оттуда одно единственное слово. «Осенне!» После чего перекатился в сторону, чтобы не быть вмятым вместе с брошенным охотничьим арбалетом. Гигант орудовал самотыком на удивление резво, не обращая внимания на несколько болтов, торчавших из спины. Все, девчонки уже отстрелялись, и в ближайшее время ничем помочь не могли. Все, кроме двойки, молнии, пронесшиеся мимо ходячей горы металла. Ее сумасшедшая атака стоила ей последнего любимого вакидзаси, сломавшегося пополам. А следом и сама мечница едва не сложила голову, отпрянув лишь в последний момент. Подобный трюк даже в цирке не увидишь, разве что в кино, где каскадеров отдергивают страховочным тросом. У девушки-ниндзя его не было, но та все равно скакнула спиной вперед на зависть кузнечику. Значит, до нее тоже дошло. Другой на ее месте попытался бы нанести чуть больше вреда и погиб, без вариантов. И вновь чудовищный удар пришелся в пустоту, выиграв мне несколько лишних мгновений. Чемпион отвлекся, ненадолго выпустив меня из виду. Умный на моем месте припустил бы прочь до самого побережья, не оглядываясь. А я отбросил саблю подальше и рванул в противоположную сторону, там, где в пыли валялся взведенный четырехблочный монстр. Во время короткой схватки я просто сбросил эту тяжесть с себя, не успев его зарядить. Колчан на бедре практически опустел, но нужный снаряд был у меня буквально под рукой, закрепленный на стрелковом щитке, что прикрывал левое предплечье. Последний болт в своем роде, не зря его берег. В пустую направляющую ложу он вошел как надо, пусть и оказался слегка коротковатым. Плевать, главное — диаметр. Там сила натяжения все равно избыточна. Ньютонов на целый институт хватит. Я коротко выдохнул сквозь стиснутые зубы и навелся на гиганта. Он будто почувствовал мой взгляд, попытавшись обернуться, но сбить мне прицел у него не вышло. Весь мир для меня сейчас сузился до золоченого ведра на его голове. Тяжеленная болванка шарахнула по нему так, что к нам метнулось эхо, отраженное древним монументом. На расписном шлеме осталась даже не вмятина, а настоящий кратер, немного исказив смотровую щель забрала. Попал. Чемпион покачнулся и рухнул навзничь, громыхнув металлом напоследок. «Эх, спасибо тебе, Хой, за науку. Павшие члены отряда все равно остаются с нами, приходя на выручку в самый тяжелый момент. Мертвые безотказны, и только рады, когда их лишний раз поминают добрым словом. Обычному человеку подобный удар превратил бы содержимое черепной коробки в гоголь-моголь, но нам расслабляться не стоило. Двойка подхватила брошенное мной оружие, такое нелюбимое и при этом жизненно необходимое, однако вынужденный крюк по полю не позволил ей стать первой. Мы совсем забыли про старого, который полежал тихонько, да как поднялся! Топ-топ! И вот он уже рядом, откупоривает рыцарские консервы. Правая рука с пальцами деформировалась так сильно, что ничуть не напоминала себя прежнюю, зато боевая конечность сохранила весь свой нехитрый функционал. Робот наступил стальной подошвой на кирасу, вминая ее внутрь, и принялся методично орудовать спаренными клинками. Тут не только голова откатилась в сторону, но и конечности. В общем, противник оказался в надежных руках, и пока бледная Юта под прикрытием не менее перепуганной иголки бросилась к сапогу, я добрел до Гаврюши, хоть ноги и подгибались от усталости. Тот уставился на меня помутневшим взглядом, лишь изредка мигая. Зверь растоптал немало врагов, но чертова палеца разбила вдребезги костяные наросты на хребте вместе с позвоночником. Досталось и черепу, обломав заодно рог с бивнем. Бык едва дышал, кровавая пена пузырилась на его морде, а из развороченного ударом бока торчали ребра. Не жилец. Тем не менее, завидев меня, он с трудом повернул башку, подставляя толстую шею. Я провел по ней дрожащей ладонью, чувствуя затихающий пульс под шкурой. Здесь она была не такая толстая и оттого уязвимая. «Прости, дорогой». Бычок протяжно мыкнул, прощаясь. А может, и торопил сентиментального дурака, который продлевал его мучения. Подошедшая двойка замахнулась было саблей, но я остановил ее и забрал оружие. Сам, и только сам. Я же не привязываюсь, в конце концов. Но все равно постарался, чтобы зверь не почувствовал мой удар, отправивший его на вечное пастбище, где ждала свежая сочная трава и молодые коровки. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. «Хорошая смерть!» — послышался неподалеку знакомый голос. Помутнение глаз передалось и мне, но я все равно поднял колючий взгляд на приближающегося молотильщика, заляпанного кровью с ног до головы. Явился, не запылился. Но причина вроде бы уважительная. Вместе с шестом они тащили еле переставлявшего ноги Мацу. Тот бледностью лица едва отличался от мраморного изваяния, а каждый его шаг оставлял красный отпечаток на земле. Подрезали нашего индейца бледнолицые. Снова у Юты прибавилось хлопот, но такая уж у нее работа. Полевой медик всегда в дерьме по пояс и по локоть в крови, но иначе костлявую с косой не отвадить. Та следует за наемником по пятам, дыша зноем в спину. Вечные догонялки, которые заканчиваются всегда одинаково. Однако сейчас меня куда больше интересовала пропажа нашего бравого командира. К нему так много вопросов накопилось, что аж грудь распирала. Сука, лишь бы не прибить в сердцах. «Где Капу?» «Да хер его знает, потерялся где-то», — пожал плечами Хорд, едва не выпустив раненого. «Что значит потерялся, раздолбай? Это тебе не монетка, чтобы ее обронить ненароком. Сейчас закончим здесь и пойдем прочесывать лагерь». «Да, господин», — кивнул самурай. Вот наемник с недоумением окинул взором побоище в поисках работы для своей малютки. Я тоже обернулся, но посмотрел на одно конкретное тело, которое продолжал кромсать помятый робот. «Нет уж, дорогой, еще ничего не закончилось».